Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. У меня сегодня приподнятое настроение. Это говорит о том, что мы какую-то веселенькую тему с тобой будем разбирать. Что за тема? Ну, я чувствую, мы нашли нашу козырную такую нишу. Мы теперь будем с тобой проводить разные эксперименты с содой. Почему только с содой? А потому что такое количество просмотров и такое количество комментариев ни под одним роликом до этого не было. Так быстро, в смысле, не набиралось. О, как сильно беспокоят треугольные дела, да? Такое ощущение, что народ кушает соду, и если не будет соды, то жить на этом свете вообще нельзя. Поэтому столько комментариев разных в большом-большом количестве. Ну что ж, давай посмотрим, какие комментарии к нам поступили. Может быть, на самом деле там есть какие-то по существу, по делу. Может быть, что-то мы упустили. Может быть, надо о чем-то поговорить серьезно. Итак, по порядку, значит. Лис Тур. Комментарий такой. Зубы чищу только содой и полоскаю морской солью. А зубную пасту давно выкинул. Хороший комментарий. Я в свое время тоже экспериментировал чистить зубы солью, содой. И все хорошо, замечательно. Даже как-то перекисью экспериментировал чистить. Но сейчас пришел к простому выводу, что лучше всего для меня лично подходит чистка зубов активированным углем. Как делается? Все очень просто. Берете таблетку активированного угля, засовываете в рот, ее разжевываете аккуратненько. После этого берете зубную щетку и всем, чем разжевали, чистите зубы. Потом можете не выплевывать, можете это дело проглотить. Если, конечно, очень сильно загрязнен, то тогда глотать не надо. После этого промойте рот. А так можете даже и рот особо не полоскать. Так что вот, рекомендую попробовать активированный уголь. Иногда хватает полтаблеточки активированного угля, иногда нужна целая таблетка. Ну, кому как нравится. Так что чистить зубы содой, солью можно, согласен. Но я еще активированный уголь иногда применяю. И отбеливает хорошо, и бактерии лишние не нужно убирает, кислотный баланс восстанавливает во рту. В общем, все хорошо, замечательно. Так, ну теперь несколько реплик будет. Они все об одной теме, поэтому я их сразу зачитаю, а потом уже обсудить можно. Ура, у добра, такой ник пользователя. Враги народа почуяли, что все начали оздоравливаться содой и подсунули им соду химическую. А многие не знают, что новая сода Е500 с ГОСТ 32802-2014 вредна. Дальше Дварф написал: Алексей, здесь ты поторопился. Внимательнее сравни ГОСТ от 76 года, первый и второй сорт по допуску состава, и от 14 года. Я когда разбирался, сперва тоже не туда попал. Видел енту подставную неинформационную таблицу с точками над «и». Поищи, например, в старом ГОСТе нерастворимого быть не должно. В новом выдерживает испытания. Ну и другое. В общем, второй сорт советский несопоставимо чище современного. Постскриптум. Любопытно, в ответе завода-производителя произошло объединение предприятий. ГОСТ 76 рекомендуют для хозяйственных нужд, а теперешний для пищевой, в скобках так понял, выпускает и то, но старый не видел давно, закрывают скобки. Еще Анна Афанасьева написала: здравия, такая сода у меня есть, где и с точками, но ГОСТ на ней новый, и это как-то не вызывает доверия. Сейчас почти везде в России продается одинаковая сода по новому ГОСТу. Есть видеообзоры, где люди разбирают старую 2009 года и новую упаковки соды 2017 года. И показывают, что новую соду стали делать по-другому. В новом ГОСТе якобы стало гораздо больше вредных примесей, таких как хлористый натрий и других. Хотя, может быть, эти люди просто делают рекламу соде с определенных сайтов. В общем, все очень запутано с содой. Кто-то даже советует заказывать соду только за границей через интернет из США, например, или покупать при поездках туда. Но как-то доверие к американской соде и людям ее рекламирующим еще меньше, чем к нашей ГОСТовской соде. Калибри написала: будьте бдительны, подмена ГОСТов – это ловкость игры, букв и никакого мошенничества. Еще Калибри написала: меня терзают смутные сомнения, что сейчас вся сода не настоящая, а подпорченная паразитами, чтобы убрать ее лечебный эффект. Это их ответ в противостоянии. Лучше покупать в аптеках за границей. Вы увидите даже внешние отличия в Е500 и правильной пищевой соды. Когда был разговор про ГОСТы, то в этом случае я не смотрел на ГОСТ старый и ГОСТ новый по содержанию, а я смотрел у производителей. То есть производитель вообще не касается ГОСТов никак. Он пишет, что у нас производится сода двух сортов, первого и второго. У первого сорта должно быть 99,5% общего количества этого самого порошка формулы натрий HCO3, то есть питьевая пищевая сода. Второй сорт – 99%. Вот об этом я говорил. То есть я не говорил, что это производство по ГОСТу какому-то, новому или старому. Это производитель, который пишет: мы производим два сорта, первый и второй. В первом вот такая частота, во втором вот такая частота. Все. ГОСТы я упоминал немножечко по другому случаю. Я говорил, что есть ГОСТы такие, такие, такие, такие. Кстати, если внимательно разобраться с ГОСТами, там не так все однозначно. По поводу же растворимых, нерастворимых веществ, которые содержатся в этом порошке. Все очень просто. Берете ложку, разводите ее в большой емкости и смотрите. Если есть там нерастворимые части остались, значит, вас надули. Значит, туда что-то подложили, что-то подмешали. И этим пользоваться нельзя. Все очень просто проверяется. По поводу иностранное и российское. Тоже попадал на разные сайты, где идет активная реклама иностранной соды. Что она чище, что она лучше и так далее и тому подобное. Что бросается в глаза? Там есть ссылки на какие-то партнерские программы, на какие-то скидочные бонусы. То есть человек, который рекламирует, или люди, которые это рекламируют, они явно заинтересованы в большом количестве покупателей. Я не считаю, что неплохие люди. Многие свято верят в то, что иностранные лучше. И, может быть, кто-то им что-то в голову вложил, и они просто начинают повторять то, что есть. И, исходя из этого, они одновременно еще и зарабатывают денег, когда в партнерку к себе кого-то включают. То есть такая сетевая пирамидка образуется. Некоторые делают это умышленно, зная, что это подлог, что это обман. Вот если человек просто не знает, но его разводят, как соду ту же самую. Если же он знает, то это поступок мерзавца, потому что он зарабатывает на страхе людей и из них выбивает деньги. Сейчас ситуация в стране не самая лучшая по всем параметрам, пока еще. Поэтому наживаться на горе и страхе – это самое-самое низкое, что может быть на свете. Это мое такое мировоззрение. И я от него отступаться не желаю. Что еще про ГОСТы сказать? Если вы хотите более подробно разобраться с ГОСТами, то читайте полностью все, что там написано. Как правило, в старом ГОСТе 76-го года, который в 77-м году вступил уже в силу, там было написано, что вот эта сода, она применяется в том числе и для технических целей, в том числе для промышленных целей, в том числе для хлебопекарных целей, в том числе для медицины и как питьевая сода. То есть, вот, пожалуйста, применяйте ее, пищевая питьевая сода. Там были все параметры указаны, в том числе и технические. Это если внимательно почитать. А в современном ГОСТе, я, честно говоря, его не изучал, но там, если идет ссылка на именно то, что применяется в быту, то, как правило, в ГОСТе тоже есть какие-то подразделения. Я предполагаю, что там в одном ГОСТе указано, к примеру, что это используется для пищи, хотя тот же самый состав, ну, формулу уже невозможно изменить. Вот форма как была, натрий HCO3, так она и осталась. Вот как вы не пляшите вокруг этого? То же самое и спирт этиловый. Какая у него формула есть, такая и будет. И разговоры там про то, чистый этиловый спирт из винограда, или, прошу прощения, из дерьма, или из зерен, он все равно чистый спирт останется с этой формулой. Как правило, там 90-96-98% его частоты. Но формула одинаковая, если это этиловый спирт. То же самое и здесь. Если мы берем воду H2O, формула воды. Другое дело, туда можно что угодно, конечно же, намешать. Как и в этиловый спирт, и в метиловый спирт, как и в соду, куда угодно. Мешать что угодно можно. Но если производитель написал, что в его веществе вот такая-такая частота, 99,5%, он за это отвечает, потому что любое нарекание в его сторону – это очень серьезные штрафы. Вот и все. То есть завод занимается производством этой соды. И неважно, где эта сода производится. Если она вот с таким высоким качеством, содержанием, вернее, чистого вещества 99,5 выпускает, то этот порошочек, то то что в Африке это выпускается, что в Америке, что в России, что в Гондурасе, неважно. Только надо разобраться. Самое главное – понять, что вот здесь у вас в коробочке. Вот об этом и речь. Но еще хочется отослать вас к Александру Закурдаеву. Он недавно, вот буквально на следующий день после выхода нашего ролика, сразу же тоже снял, к нему, видимо, тоже эти вопросы идут, тоже, видимо, достали его этими вопросами. Он прекрасно сделал ролик о том, что за ГОСТы, где там написано, как пить, как не пить, что делать, чего не делать и так далее. Там ссылки какие-то дал. И тоже, кстати, упоминал какие-то коммерческие взгляды. Но он более жестко, на мой взгляд, указал, что это просто бизнес. Иногда это не бизнес, иногда это просто страх. Люди свято верят, что за границей лучше. Поэтому они пытаются поддержать первую услышанную страшилку. Вот это вот присутствует у нас, у всех людей. И говорит о том, что мы еще не созрели до уровня державности, до уровня осознания. И нас будут разводить как кроликов. Ольга Ван спрашивает. Скажите, пожалуйста, а для чего ее нужно пить? У меня вот кандида. Пью соду уже 6 месяцев и не проходит ничего. Замечательный вопрос. Многие считают, что сода вылечит сразу от всего, как только начать применять. Я считаю следующее, что сода должна употребляться таким образом, чтобы она доходила до места поражения, до очагов поражения. Если, к примеру, у вас болит желудок, и там наличие каких-то паразитов, которые не любят щелочную среду, то в этом случае тогда вы можете сразу выпивать, и у вас все будет хорошо, замечательно. Если у вас там уже поближе к выходу большое сосредоточение каких-то мерзопакостных для человека патогенных живых организмов, то в этом случае лучше клизму делать, а не пить, потому что в желудок попадает, она входит в реакцию с кислотой, потом проходит по всему кишечнику, если еще там что-то осталось, и уже пока там до конца дойдет, там уже от соды и следа не осталось. Если в крови, то лучше в этом случае капельницу делать, но опять же капельницу надо делать правильно. Я сейчас не буду рассказывать, как это делать, чтобы меня тоже не заклевали. А вы не медик случайно? Вы такие вещи рассказываете? Не буду рассказывать, потому что об этом сняты уже целые фильмы, написаны целые трактаты теми, кто к медицине имеет непосредственное отношение. И в наших передачах на Народно-славянском радио мы поднимали эти вопросы с доктором Захаром Белинским. И многие другие доктора, которые честные доктора, они тоже поднимают эту тему. Поэтому надо понимать, как мы принимаем. Надо понимать, в каком количестве мы принимаем. До еды или после еды мы принимаем. Это очень и очень важно. Потому что если вы неправильно принимаете, то в этом случае какого эффекта вы хотите получить? Я на себе испытывал разные препараты, и употребляя через рот, и клизму, и в вену вводил. И замечательно, все здорово. Я прекрасно знаю, как это все действует, как это все работает. Если же человек пытается что-то вылечить таким образом, что туда просто не попадает вещество, ну вопрос, что он тогда вылечит? Возможно, необходимо обратить внимание не только на соду, а на что-то еще другое. Но то, что сода защелачивает, это уже на моей практике было доказано неоднократно. Но только надо правильно ее принимать, чтобы она доходила до места поражения, до места сосредоточения патогенных каких-то живых организмов. Людмила пишет. Дяденька, а вы химик или медик? Если нет, то вы большими буквами не вправе глаголить тут про какие-то источками. Роман Иванов вторит. При нагревании бикарбоната выше 60 градусов выделяется СО2, и бикарбонат превращается в карбонат, тот самый, который с одной И, то есть тот самый, который вроде как нельзя употреблять. При хранении бикарбоната также постепенно распадается до карбоната. В общем, видео наводит тень на плетень, минусую. Есть чем ответить, Алексей? У нас есть всегда чем ответить, если мы отвечаем по праве. Значит, первый ответ. А что вы имеете в виду под словом «химик»? Химик – это кто? Это профессор, химик. Это какой-нибудь преподаватель химии в школе. Это абитуриент химического какого-то факультета. Или просто ученик, который помимо других предметов тоже химию изучает. Школьник, который интересуется химией или также есть урок химии у него. Кто химик, по-вашему? Вот я в школе учился, у нас была химия. Простейшие какие-то взаимосвязи, взаимодействия химических реактивов, химических веществ между собой. Но как-то так в памяти у меня всплывают. Плюс ко всему, есть химические справочники. Если человек знаком с начальным курсом химии, он по этим справочникам может понять, вот если это вещество с этим соединяется, получается кислота, вот здесь получается соль, вот здесь получается еще что-то. Если вот так, вот так, вот так, то будет вообще вот это. А если вот это, то будет взрыв. Поэтому у меня вопрос. Кто, по-вашему, химик, который имеет право говорить про соду? Объясните мне, пожалуйста, поставьте вот эту вот черту, и тогда я скажу, я химик, по-вашему, или не химик, по-вашему? Но, с другой стороны, у меня еще встречный вопрос, после того, как вы уточните. А кто вы? Вы относитесь к какому-то органу, который запрещает говорить про соду? То есть, если вам не предъявить документ о том, что мы химики вот такого-то вот уровня, который вы обозначите, мы вообще не имеем права про соду говорить. То есть, подходим и говорим, дайте нам, пожалуйста, вот это, что вот это. Ну, вот это, про что нам нельзя говорить. Ну, что вот это нельзя? Ну, вот в пачечке такое, знаете, там вот даже буквы нельзя говорить. Ну, вот дайте, дайте. Ну, что вам дать-то, соду? Что вы, нельзя говорить, нам запретили, что вы, что? Это нельзя произносить, мы не химики. Так, что ли? Ну, смешно получится, согласен. И по второму вопросу, тут вообще все очень интересно. Если так рассуждать, то в этом случае тогда бы не было различий формул. И все бы действовало совершенно одинаково. Вот ради этого вопроса специально был произведен практический эксперимент, который сейчас вы увидите в этом ролике. Сейчас я поясню, что там было сделано. Сначала была взята чистая вода из колодца. У нее pH завышен по щелочности. Не 7,5, а чуток побольше. Ну, такая целебная вода у нас. Конечно, надо было взять, может быть, дистиллированную воду, чтобы совсем была чистота эксперимента. И, может быть, надо было брать тестер не китайский, а такой настоящий. Ну, что было, то было. Погрешности там какие-то уберем. Понятно, что если он показывает 7,5, то, возможно, там 7,5 или 7,4. Примерно. Это не столь в данном случае серьезная проблема, которую нам надо так вот ставить во главу угла и сказать, что все, эксперимент не удался. Так вот, была взята чистая вода из колодца. Был взят тестер pH китайского производства, не очень дорогой. Был взят тестер, в котором есть измерение температуры жидкости. Два прозрачных стаканчика вымытые. После этого к ним были добавлены сода из пачечки. Эта сода пачечка будет показана какая. И также кальцинированная сода, которую я лично сам сделал из этой же самой соды. То есть вы можете посмотреть, не буду сейчас забегать как-то так далеко. Вы можете посмотреть, как из обычной питьевой соды сделать кальцинированную соду. Ту самую соду, которая Е500 с одним И в скобочках пишется. У которой формула натрий-2СО3. То есть безводная сода, кальцинированная, бельевая. Там несложный процесс совершенно. Любой химик вам скажет, да, это именно так происходит. И даже на уроках химии в школе это можно проверить. В общем, был сделан мной этот порошок, чтобы не бегать по магазинам, не искать. И у меня получилось на столе Е500И и Е500ИИ. Дальше я взял по ложечке, макурочку вот эту, чайную ложечку, шапочку снял, чтобы одинаковый был. Бросил в один, размешал стаканчик. И потом из другого достал другой ложечкой. Снял шапочку, бросил, размешал. Когда они размешались, измерил тестером. У одного получилась щелочность примерно та, которая полезна для человека, вот которая сода питьевая имеет. А у другой получилась, извиняюсь, щелочность 12. А 12 – это уже очень высокий уровень. Это уже то, что может обжечь. Это серьезная щелочь кальцинированная. Поэтому она и отстирывает, поэтому она трубы канализационные пробивает. Я это все вылил, опять вычистил стаканчики, нагрел воду больше 60 градусов, налил в эти стаканы, опять же, одинаковый уровень, что был, прозрачные стаканы, где-то там температура около 66 получилась, то есть не кипяток, и в то же время больше 60, как это и было описано в первом нашем ролике. Также по ложечке без шапочки бросил одного, второго, размешал и измерил. Показатели все в видео будут видны. И потом третий эксперимент был проведен. Когда эти стаканчики с жидкостями остыли, я опять измерил, что получается примерно через полтора часа, ну там час 22 минуты у нас получилась выдержка, пока они остыли, пока отстоялись, насколько изменилась щелочность. Так вот, уверяю вас, та, которая кальцинированная сода, она осталась в районе 12. Такую соду вы принимать не сможете, она обжигает. Поэтому все-таки есть разница в количестве точечек. Есть. Она существенная. И если вы растворяете в воде, то то, что было кальцинированной содой, имеет щелочность другую. Она по-другому воздействует на организм. И она поэтому и не называется питьевой содой. И поэтому она не называется пищевой содой. А та, которая Е500ИИ, вот это как раз и есть питьевая пищевая сода, которую можно пить и применять в пищу. Поэтому давайте-ка не будем тень на плетень проводить, а включим голову и проведем простейшие эксперименты, которые дома любой может провести. А вот потом уже, когда вы проведете эксперименты с холодной водой, с горячей, хотите еще с кипятком проведите, измерите, заснимите, вот после этого тогда мы с вами поговорим, если вдруг у вас окажется, что вместо щелочи вы получили кислоту, или вдруг она побурела, или вдруг она вылезла и сказала, что ты вообще делаешь, мужик? Вот это вот ответ нашим уважаемым зрителям, которые любят домысливать, не проводя эксперименты. Вот теперь судите, химик я или не химик. По мне не важно на самом деле, химик я или не химик. Важно то, что эксперименты, которые я провожу, доказывают то, что мы в передаче предыдущей поднимали, и доказывает не домыслы, а высказывания тех людей уважаемых, которые это все производили, которые об этом говорят. Вот теперь нам надо с тобой проститься с нашими зрителями и радиослушателями и всем дружно посмотреть коротенький ролик «Эксперимент с содой». Пожалуйста, прощайся. Во-первых, благодарю тебя за эту интересную беседу. Ты так красочно описал, можно и видео-то и не смотреть. У кого воображение хорошее, так все пойму. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным, тебе, Алексей. Быть добро. Благодарю, что подняли в очередной раз эту тему, что ответили нашим уважаемым радиослушателям и зрителям с помощью твоей, потому что ты собрал все эти вопросы и реплики. Нашим же уважаемым радиослушателям и зрителям в очередной раз говорю, перестаньте бояться, перестаньте повторять слухи, которые разводят, иначе я каждый раз буду включать вам песенку Высоцкого про слухи. Ну перестаньте вы сами над собой издеваться. Перестаньте. Перестаньте всего бояться. Перестаньте повторять какие-то там небылицы, то, чего нет на свете. Но становитесь уже здравомыслящими людьми. То, что в пачке могут намешать что угодно, я это не отрицаю. Я это не отрицаю. У нас сейчас дельцов огромное количество. Вам напишут на пачке что угодно. Как и на заборе. Написано «Миру мир», а за забором танки стоят. Вот из этой же серии. Написать можно что угодно. Поэтому приобретайте только то, первое, в чем вы уверены. Слушайте тех, кто вас не обманывает. И третье. Всегда проверяйте это. Всегда проверяйте. Особенно тогда, когда это касается ваших близких, вашего здоровья, вашей жизни. Вот это вот очень важно. Ну а теперь добро пожаловать. Смотрим коротенький ролик о том, как проводились испытания. Желаю всем добра, быть добру. Увидимся и услышимся.